А. Идеология. Загадочность советской системы в ее исключительной простоте. Отвергнув устарелую модель тоталитаризма, некоторые американские политологи и советологи предпочитают использовать для анализа Советского Союза модель институционального плюрализма. Говорят о плюралистической системе. Сахаров в 1980 году определяет советскую систему как тоталитаризм. Тоталитарный строй ведет свою политику, руководя ею из единого центра. Дипломатия, служба информации и дезинформации внутри и вне страны. Международная торговля, туризм, научно-технический обмен, экономическая и военная помощь освободительным движениям. В некоторых случаях этот термин надо поставить в кавычки. Внешняя политика зависимых стран, всевозможные тайные действия – все это координируется из единого центра. Андрей Сахаров. «Тревожное время. Новое русское слово. 13.06.1980». Основой тоталитарной системы является идеология. Идеология – наиболее загадочный элемент советской системы. Одни отрицают ее значение. Большинство аналитиков, считает английский экономист, будут согласны с тем, что идеология, то есть марксизм-ленинизм, не является влиятельной силой в СССР. Другие считают, что идеология умерла, ибо никто в марксизм-ленинизм не верит. Александр Солженицын, не сомневаясь в живучести идеологии, убеждал вождей Советского Союза отбросить ее. «Стяните, стряхните со всех нас эту потную грязную рубашку, на которой уже столько крови, что она не дает дышать живому телу нации». Солженицын, письмо вождям Советского Союза, Париж, 1974 год, страница 41. Солженицын настаивал на необходимости отказаться от идеологии марксизма-ленинизма, ибо это ложная доктрина, битая идеология, которой нечем ответить на возражения, на протесты, кроме оружия и решетки. Там же. Логические аргументы, отвергающие доктрину, редко ей вредят. Тем более, что трудно считать битой идеологию, которая распространяется по миру со скоростью лесного пожара. Непонимание сути советской идеологии объясняется, в частности, отношением к ней как к религии, требующей веры. Советская идеология еще в сталинскую эпоху истребила всех верующих и объявила веру опасным уклонением от генеральной линии. Советские психиатры, познакомившись со взглядами убежденного коммуниста Ехимовича, написавшего в 1968 году письмо в ЦК с протестом против вторжения в Чехословакию и процессов диссидентов, которые, по его мнению, наносили серьезный ущерб делу коммунизма во всем мире, нашли его больным. Он заявляет, говорится в экспертном заключении, что никогда и ни при каких условиях не изменит идеи борьбы за коммунистический строй, за социализм. На основании вышеизложенного комиссия приходит к заключению, что Ехимович обнаруживает паранояльное развитие у психопатологической личности. Состояние больного должно быть приравнено к психическому заболеванию, а поэтому в отношении инкриминируемых ему деяний Ехимовича следует считать невменяемым. Нуждается в прохождении принудительного лечения в больнице специального типа. Цитируется в книге Буковского «И возвращается ветер», страница 322. Идеология давно перестала быть системой взглядов, философской доктриной. Она давно превратилась в технику обработки человеческого сознания, в технику превращения человека в советского человека. Солженицын констатировал, штампы принудительного мышления, да не мышления, а диктованного рассуждения, ежедневно втолковываемые через магнитные глотки радио, размноженные в тысячах газет-близнецов, еженедельно конспектируемые для кружков политучебы, изуродовали всех нас, почти не оставили неповрежденных умов. «Из-под глыб», сборник статей, Москва, Париж, 1974 год, страница 8. Герой «Желтого дома» Зиновьева, сам работник идеологического фронта, перечисляет формы идеологической работы. Вечерние университеты марксизма-ленинизма, комсомольские школы, газеты, журналы, школьные уроки, радио, телевидение. И делает вывод. Не играет роли, как люди к этому относятся про себя или в беседах с близкими. Важно тут одно. Они постоянно находятся в мощном поле идеологического воздействия. И как бы они к нему ни относились, они так или иначе суть частицы в этом поле, они от него имеют определенный заряд, положение, ориентацию и так далее. Александр Зиновьев, «Желтый дом», Лозанна, 1980 год, часть 1, страница 48. Идеология не отпускает советского человека от рождения до смерти. Правда, признав, что человек занят на производстве треть своего времени, отвергает точку зрения, по которой остальное время – это личное время. Использование свободного времени – поведение в быту, общественном месте – проблема не только отдельно взятой личности. Как уже не раз говорилось, это вопрос общегосударственный, требующий самого серьезного внимания партийных, советских, профсоюзных и комсомольских организаций. Правда, 13.08.1975. Идеологическая армия в СССР превышает по численности советскую армию, флот и авиацию. Секретарь ЦК Казахстана с гордостью сообщил на очередном идеологическом совещании, что в уборке урожая 79 года участвует вместе с колхозниками большой отряд идеологических работников, свыше 140 тысяч агитаторов и политинформаторов, лекторов и политдокладчиков, культпросвет работников, деятелей литературы и искусства. Верность идеалам коммунизма, совещание идеологических работников 16-17 октября 1979 года, правда, 18-10-1979. 140 тысяч человек – это примерно 10 дивизий полного состава. Руководитель идеологического фронта Суслов, обращаясь ко всем своим солдатам, говорил о многомиллионной армии идеологических кадров, которая должна охватить своим влиянием всю массу и в то же время дойти до каждого человека. Там же. Процесс воспитания, разъяснил секретарь ЦК комсомола, должен быть непрерывным и действовать всюду, дома, на работе, на улице. Идеология регулирует поведение советских людей и с помощью отработанной системы приемов вызывает у них эмоции и рефлексы, необходимые в данный момент партии. От советских граждан не требуется вера. Они должны повторять очередные лозунги, не веря в них, смеясь над ними, про себя. Или даже не повторять, а только их слышать. Достаточно участвовать в обряде, и тогда идеология будет проникать в мозг и кровь. Два столпа, на которых стоит идеология, партия всегда права, ибо она ведет в коммунизм, в светлое будущее. Ненависть к врагу. Неотъемлемое качество советского человека. Вашей бесплодной атмосферой стала ненависть, ненависть, не уступающая расовой, писал Солженицын. Александр Солженицын, Собрание сочинений, том 6, страница 202. Как бы желая подтвердить слова писателя, подполковник Демин учит солдат. Справедливая, благородная ненависть к империалистическим агрессорам и сегодня служит ярким выражением любви к родине. Демин, ненависть к врагу, неотъемлемая сторона патриотизма советских воинов, коммунист вооруженных сил, номер 3, 1969 год, страница 63. Когда и кого следует ненавидеть, определяет партия и начинает идеологическое воспитание советского человека в раннем детском возрасте. Детей еще в детском саду воспитывают в любви к партии и ненависти к врагам. Важным элементом идеологического формирования ребенка является военное обучение, которое начинается с 10 лет. В военной игре «Зорница» участвует каждое лето в военных лагерях 16 миллионов юных пионеров от 10 до 15 лет. «Советский патриот», 29.11.1972, страница 2. Командует военной игрой маршал Баграмян. Для юношей и девушек 15-18 лет организуется ежегодно военная игра «Орленок». Маршал Гречко назвал «Зорницу» одной из наиболее важных форм военно-патриотического воспитания юношества. «Молодая гвардия», номер 2, 1972 год, страницы 13-14. Высоко оценил подготовку игры «Орленок» генерал авиации Береговой. «Советский патриот», 29.08.1973, страница 1. Идеология осуществляет важнейшую функцию в советском обществе – инфантилизацию советских граждан. Как строгий отец ленивого и непослушного ребенка, идеология учит, как понимать события окружающего мира, как себя вести, как относиться к членам семьи, соседям и чужим. На идеологическом совещании в 1979 году Суслов поставил перед армией идеологов новую задачу, вызванную экономическим кризисом – разработать проблему формирования разумных потребностей. Правда, 18.10.1979. Гегелевская формула «все действительное разумно и все разумное действительно» получает новое содержание, действительно то, что партия считает разумным. Это значит, без идеологии жизнь невозможна. Идеология позволяет превращать фикцию в реальность и кормить словом.